Глава 21. Выспалась? Я только вышла из своей комнаты и вздрогнула всем телом от внезапного приветствия. До этого с опаской глянула в сторону гостиной, удивляясь, как могли так быстро исчезнуть все следы тусовки. Я обернулась на Кая и обомлела, едва узнав. Осмотрела его с ног до головы минимум дважды, из-за чего он с наигранным недовольством поморщился и сдул со лба прядь волос. «У меня бывают выходные», — оправдался Кай. «По тебе не скажешь», — бездумно парировала я, действительно так считая. Ни разу не видела Кая без костюма. Теперь же он стоял в простых черных джинсах, ботинках, серой футболке и черной кожаной куртке. Холодного бежевого оттенка волосы падали ему на глаза, позволяя впервые увидеть длину челки. Из знакомого остались разве что часы на руке. Я моргнула, приметив за часами браслет. На толстую нить были нанизаны неаккуратно ограненные красные камни. «У меня и толстовки есть», — со смешком добавил он, будто прочитав мои мысли. «Не поверю, пока не увижу». «В другой раз». «В другой раз». Я проглотила вставший в горле ком, не кстати вспомнив вчерашнее. Улыбка медленно исчезла с лица Кая. «Не смотри так», — почти строго приказал он. «Как?» — недоуменно отозвалась я, с трудом оторвав взгляд от украшения на его руке. Сделала я это в нужный момент. Кай оказался рядом. Сердце мигом ускорило ритм из-за соприкосновения его губ с моими. В груди тоскливо заныло, словно я скучала по этому ощущению всю ночь. Я подалась Каю навстречу, его руки забрались под мой тонкий свитер. Поцелуй был ласковым, дразнящим и многообещающим. Он пальцами сжал мое бедро и заглушил сорвавшийся стон следующим поцелуем. Спиной я наткнулась на стену, давление чужого тела было до головокружения приятным. Все разумные мысли улетучились, включая тот факт, что мы были на виду, и любой мог... Кай резко отстранился, отступив от меня на два шага. «Все в порядке?» — спросил появившийся в коридоре Ива. От неловкости нас спасла буквально пара мгновений. Я не была готова отвечать на вопрос о наших с Каем отношениях, которых, по сути, и нет. Мы полные противоположности из разных миров, в прямом и переносном смысле. «Все отлично», — расслабленно ответил Кай, и я ошарашенно уставилась на него, не заметив и намека на произошедшее. Он был невозмутим и собран, пока я подпирала стену, проклиная слабость в коленях. Даже ухватилась рукой за ближайший высокий комод. «Кассия, точно все хорошо?» — настороженно уточнил Ива, не спуская глаз со своего начальника. «Да», — сдавленно протянула я, бросив на Кая гневный взгляд. «Просто это...» Голова внезапно закружилась. «Высотная болезнь, знаешь ли. Давление... Разряженный воздух. Мой мозг размяк, как и тело. Я несла чушь, и одновременно в опустевшем разуме рождалась только ругань на то, что вылетало из моего рта. «Мы на 33-м этаже, а не на горе», — бесхитростно возразил Ива. В его голосе не было ни намека на сарказм. Усмешка скользнула по губам Кая, и я невольно задержала на них внимание. «А вы точно выдыхаете углекислый газ? Может, что-то другое?» Перешла я к атаке, не зная, как оправдать сказанную глупость. «Намекаешь, что могла отравиться дыханием Кая?» Переспросил растерянный Ива, и мое лицо стало горячим. «Нет, что ты!» — торопливо заверила я. «Он вообще мимо проходил». «Пожалуй, мы пойдем. Я спущу Кассию на первый этаж, пока у нее не начался новый приступ горной болезни». Сделанным беспокойством вмешался Кай, и я снова задохнулась от возмущения. Передо мной был совсем новый, язвительный Кай. А в ответ Ива несколько раз моргнул, кажется, не в силах решить, издевается его начальник или нет. К моему счастью, он предпочел перевести тему. «Ты отведешь ее к переправе?» «Да». Напоминание о мире снов послужило хорошим отвлечением. Я взяла себя в руки и выпрямилась. «Она не завтракала. Мы поедим и отправимся к переправе», — более развернуто пояснил Кай. «Тогда возвращайся быстрее. Вечером у Элиана встреча с Даориями. Он с Микелем-то ссорится, а в этот раз их будет четверо, и если что, я не разниму». «Я успею, не волнуйся». Я не стала встревать, а Кай на последней фразе положил руку мне на плечо и настойчиво повел к лифту, на ходу достав мою куртку из открытого шкафа купе. «Удачи, Кассия», — попрощался Иво. «Не забудь поточнее загадать желание привратнику». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, прежде чем двери лифта закрылись. Кай передал мне куртку. Три этажа мы проехали в тишине. Но, видя его довольную улыбку, я больше не выдержала. «Ты засранец». «Немного». Я фыркнула в ответ. Мои неуклюжие попытки выкрутиться явно его повеселили. «Твое волнение о том, заметил ли что-то Ива, бесполезно», — сказал Кай еще через несколько этажей. Он смотрел прямо перед собой, но я не могла отделаться от ощущения, что Кай замечал каждую эмоцию на моем лице. «Почему?» «Потому что на всем нашем этаже камеры». «Ты сейчас смеешься, да?» «Смеюсь», — беззастенчиво признался он, не сводя глаз с дверей. Каю едва удавалось сдерживать улыбку. Он дождался моего вздоха облегчения, чтобы продолжить. «Но камеры действительно есть». Я почти подавилась новым глотком воздуха. «Не переживай. Записи никто из нас не просматривает. Нет желания созерцать, чем Элион занимается по ночам», — быстро добавил Кай, решив все-таки пожалеть мою нервную систему. «И чем же он...» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а внимание на меня, и я замерла, удивляясь, как ему удалось измениться так сильно просто из-за прически и одежды. Нынешний Кай казался более расслабленным и менее обремененным чужими заботами. И этим тоже. Но в основном речь о еде. По ночам Элион жрет. Кай с задумчивостью подобрал последнее слово, и мои брови вопросительно поползли вверх. По-другому и не скажешь. Хуже всего, что он делает это в гостиной. И я не желаю знать, как много мусора и очисток приходится выносить нашим уборщицам. Я не успела ответить или переварить услышанное, чтобы рассмеяться. Я поверила каждому слову, с легкостью представив племянника Архонта чревоугодия в описанной ситуации. Лифт дернулся и медленно замер. Следом открылись двери, Кай вышел, и я поспешила за ним по подземной парковке. Совместная поездка вышла короткой. Я не восприняла всерьез слова о завтраке, поэтому недоверчиво завертела головой, когда Кай припарковался рядом с несколькими ресторанами. Он не стал что-либо пояснять, вышел из машины и открыл мою дверь быстрее, чем я расстегнула ремень безопасности. Почему-то я не видела ничего странного в том, чтобы ужинать вместе с ним, Иво, Элионом и временами Мэйв на кухне в квартире. Но завтрак на публике, где только мы вдвоем, смущал, словно это противоестественно. Кай буквально затолкал меня в ресторан после того, как я замерла на входе при виде официантов теневых. Сдавив пальцами мое плечо, Кай покровительственно направил меня к нужному столику. «Касси, ты живешь под одной крышей со мной, Элионом, Иво и Мэйв. Бояться низших тебе нет смысла». Тихо напомнил он мне на ухо и усадил на стул. «Просто это непривычно». Едва слышно пробормотала я, но умолкла при появлении миловидной официантки у нашего стола. «Здравствуйте. Что вам принести?» Она расплылась в профессиональной доброжелательной улыбке, а благодаря очаровательному и юному лицу девушка походила на старшеклассницу. «Мне как обычно. Кассия?» Я резко выпрямилась, прекратив ее разглядывать. «Может, принести меню?» — уточнила теневая, но я мотнула головой. «Мне то же самое, что и ему», — выпалила я, но тут же пожалела, не представляя, что Кай может есть по утрам. Он облизал губы, вновь скрыв улыбку, как если бы прочитал все сомнения у меня на лице. «И принесите ей ваш фирменный карамельный десерт», — сказал он вдогонку. «С чего ты решил, что я люблю карамель?» — с подозрением уточнила я после ухода девушки. «Любишь. Ты сама мне сказала». «Когда это?» Кай не ответил, но я знала, что он прав. Нутром чувствовала, что говорила, но не могла вспомнить, при каких обстоятельствах. «В ту ночь?» — догадалась я. «В ту ночь?» — насмешливо подтвердил Кай. «Зачем мы говорили о сладостях, когда я мучилась от наркотика? О чем еще бредила?» Я уставилась на Кая, припомнив, что он тоже из дома чревоугодия. «Что там рассказывал Элион? Они вызывают голод и жажду. Может, Кай таким способом продолжает разжигать во мне интерес к забытому секрету?» Незаметно я нащупала свой ахакор. Тот должен защищать от воздействия. Но по довольному выражению Кая стало ясно, что ему не особо-то и нужна сила влияния. Он вполне справляется, используя простую речь. Я упрямо молчала, пока нам не подали по стандартному завтраку. Ничего мерзкого или необычного. Бекон, яичница, жареный хлеб, овощи и кофе. Мне также принесли карамельное суфле. Я не стала в очередной раз веселить Кая попытками угадать или выпросить желанные ответы о десерте, поэтому принялась за блюдо. Мы ели молча, дольше 5 минут. Я сосредоточилась на яичнице и окружающих звуках, решительно настроенная пережить этот неловкий прием пищи. «Спрашивай», — бросил Кай, не отрывая внимания от своей тарелки. «О чем?» Едва не вырвалось у меня, но вовремя догадалась, что он заметил, как я наблюдала за снующими официантками. Их всего 3. Было немного поздно для завтрака, но рано для обеда, поэтому почти все столы оставались пустыми. «Я знала, что в вашем районе почти нет работников людей, но в то же время не ожидала увидеть официантов-палагейцев», — призналась я. «Не ожидала, что обслуживающий персонал состоит из таких же, как я? Тогда кто, по-твоему, убирает нашу квартиру? Или готовит пиццу, которую Элион заказывает?» «Ну...» Я заткнула рот куском хлеба, чтобы не сболтнуть неверное предположение. «В нашем районе большинство работников — палагейцы. Ты уже видела продавщицу в кафе-мороженом. Почему тебя удивляют официанты?» «Думала, продавщица владеет тем кафе». «Все верно. Но она же в нем и работает. Так что удивительного? Люди тоже делятся на социальные слои». Кай продолжал размеренно жевать, не сбиваясь со знакомого ровного тона. «Вы же обладаете способностями, и я решила, что работа прислуги может быть ниже вашего достоинства». В конце я невольно задала вопрос, будто была не уверена в собственных мыслях. Кай отложил вилку, взял кофе и, наконец, взглянул на меня. «Глупости. Любая работа ценна. Ты не осознаешь важность персонала. Если убрать одних только уборщиков на несколько дней, город превратится в помойку. Закрыть все рестораны, и люди осознают, как много времени им удается сохранить, не занимаясь готовкой самим. Если уж говорить о регулировке движения, общественном транспорте и... «Осознаю», — встряла я, понимая, о чем он. «И все же». «Любая профессия ценна», — тверже повторил Кай. «Конечно, есть идиоты, которые считают, что деньги могут все, Но это чушь. Сколько людей и пелагейцев не сумеют даже добраться до рабочего места, если неожиданно не станет таксистов, водителей автобусов, обслуживающего персонала на станции заправки заревом. Из самого банального, что они будут есть, когда некому будет привозить продукты в супермаркеты? Не деньги и не драгоценности выращивают пищу и доставляют в магазины. Если перестанут функционировать сельское хозяйство и фермы, то без их производства от голода помрет любой, будь у него хоть 1000 сейфов, забитых бриллиантами. Люди, пелагейцы, даории — одним словом, население и есть один из важнейших ресурсов. Социум, умение существовать в нем, вот что важно. Я не стала встревать, потому что Кай не пытался меня отчитать, а просто высказывал мнение. Я тоже рабочий класс, выполняю обязанности, порученные начальником, а Ива выполняет мои. То же самое в этом ресторане. Трудящиеся здесь девушки, совсем молодые и, к несчастью для них, обладают скудными способностями своих домов. Это не их вина. Они такими родились. Но в Палагеде они бы навсегда остались прислугой для более именитых семей. Здесь же у них есть возможность получить опыт и подняться выше. Например, открыть свое кафе-мороженое? Кай удовлетворенно кивнул. Ты верно поняла. Та продавщица из низших. Но это не помешало ей в Санкт-Донаме стать начальницей своей жизни. В Палагеде ей бы такого не позволили. Поэтому работать здесь им выгодно. Есть шанс на изменение собственной судьбы в зависимости от их стараний. Я не сдержала улыбки, наконец заметив, что мой вопрос, если не задел Кая, то неприятно озадачил. Хотя стоило понять раньше, глядя на то, как он относился к Иве, своему подчиненному. Что будет с домом раздора без наследницы женского пола? Кай замер с чашкой кофе у рта, так и не сделав новый глоток. Что будет с советом архонтов и Палагедой? Кай моргнул раз, второй, и лишь затем вернул чашку на блюдце, вновь нацепив маску равнодушия на лицо. «Что ты вычитала в книгах?» Перед встречей с переправой хотела узнать побольше о привратнике. Нашла рассказ о последнем известном его вмешательстве в наследии бога сна. Кай очень медленно и явно нехотя кивнул. Закончив с беконом и яичницей, я подтянула к себе карамельное суфле, обдумывая, есть ли смысл давить на Кая расспросами или дождаться его собственного желания поделиться информацией. Я выбрала второй вариант и успела съесть треть десерта, отметив про себя превосходный вкус, прежде чем Кай все-таки заговорил. «Наследница есть», — напряженно пояснил он, напоминая привычного себя. Серые глаза стали холоднее, а намек на улыбку пропал. Трудность в том, что она не из прямого рода. У покойного архонта по имени Калиста есть младшая сестра. Однако для рожденной в именитой династии она оказалась удивительно слабой. Поэтому дом раздора предпочитал о ней не вспоминать, пока обстоятельства их не вынудили. Почему она слабая? Семья архонта раздора наверняка знает, но держит свои уязвимости и ошибки при себе. Я из другого дома, поэтому мне, как и остальным, известны лишь слухи. Поговаривают, что мать Калиста зачала девочку случайно от одного из низших любовников, от кого-то совсем никчемного. И такой провал даже кровь архонта не смогла восполнить. Разве нельзя подтвердить отцовство каким-нибудь тестом? Скорее всего, отец Калиста хотел. Был список подозреваемых, но трое из него бесследно исчезли. Сбежали? Вряд ли. Вероятно, архонт от них избавилась. Ответ оглушил меня на время, напомнив, кто такие палагейцы и с какой легкостью они решают свои проблемы. Ко мне во всей полноте вернулись воспоминания, как Элион хладнокровно, без малейшего зазрения совести, сломал ногу тому, кто его всего-навсего не слушал. Кай прекратил моргать, пристально следя за моей реакцией. Я притворилась, что ничего не случилось, запихав несколько ложек суфле в рот. Зачем убивать троих? Любовник же был один. С напускной скукой пожала я плечами. Чтобы это так и осталось загадкой. Отец Каллиста мог подтвердить тестом, что ее сестра ему не родная. Тест показал, что родная. Мать Каллиста подделала результаты. «Почему вы уверены, что она подделала?» — не сдавалась я. «Потому что внешне у дочери и отца нет сходства». Чуть ласковее, но категорично пресек все мои дальнейшие комментарии Кай. «Значит, у Каллиста есть младшая сестра, которая может стать архонтом, но дом раздора не хочет видеть ее во главе, потому что ее способности недопустимо слабы», — подвела итог я. «Верно. Хотя говорят, что она восполнила недостаток умом, сообразительностью и объемом знаний, но в моем мире это так не работает. Способности и кровь превыше всего». «Что будет, если руководить останется архонт-мужчина?» «Это невозможно. Рано или поздно советники и главы богатейших семей Дома Раздора его сместят». «Тогда какой смысл Майрону, мужу Каллиста, держаться за власть?» «Он желает лучшего для своего дома. Насколько я слышал, родись он женщиной, был бы одним из прекраснейших архонтов. Пока его еще не свергли исключительно потому, что он держит дом раздора не просто на плаву, но и сохраняет высшую позицию в Совете». Кай допил свой остывший кофе, прежде чем продолжить. Его же советники наверняка побаиваются, что при смене архонта какое-то время их дом будет уязвим. Другие архонты могут этим воспользоваться и впервые за историю нашего существования изменить иерархию в Совете. Это действительно возможно? Ведь вы сами говорили, что одна из проблем вашего общества — несменяемость власти. Вероятность есть. В этом и двойная опасность. Произойди подобное хоть раз, и это перевернет наш мир и устои. Обычно архонты борются за власть между собой в полсилы, просто чтобы продемонстрировать свою гордость и не позволить остальным расслабиться. Они претендуют на главенство, хотя не уверены, что это возможно. Кай аккуратно сложил использованные приборы на пустую тарелку. Сейчас же впервые они увидели реальный шанс. Особенно дом кошмаров и чревоугодия. Второй и третий по старшинству дома, ближе остальных к первенству. А в шаге от цели начинаешь бороться яростнее. Ты против смены власти? Думаешь, это не приведет ни к чему хорошему? Я подбородком кивнула в сторону официанток, напоминая о нашем разговоре. Кай проследил за моим движением, нахмурился, явно раздумывая над идеей новых устоев Палагеде. «Не таким способом», — путанно ответил он. «Ты не знаешь наш мир. Помимо здравого смысла мы ведомы инстинктами, как в стае, влиянием, которым мы обладаем. Несмотря на запрет в намеренном воздействии друг на друга, мы ощущаем исходящую силу. Чувствуем, как вибрацию в воздухе перед грозой. Низший при встрече с архонтом согнется или же вовсе падет на колени, поддавшись подсознательному страху и уважению перед своим вожаком. Мы называем это гулом. И в вашем мире он пропадает, потому что мы носим ахакор. Татуировка заглушает гул, позволяя жить более спокойно. Поэтому низшие или молодые, не желающие подчиняться, бегут сюда в жажде свободы. Почему даурии не бегут от своих царей? Их уклад лучше? Кай насмешливо скривился. Они бы тоже сбежали. Но цари оказались дальновиднее нашего совета. Они запретили своим независимо переселяться. Переезд позволяют единицам с одобрения их консулов. Наш же совет изначально не интересовался, как много низших решат жить в вашем мире. Не видели в этом потери. А когда забеспокоились, стало поздно. Сейчас попытка запрета настроит всех против архонтов. Не только низших, но и таких, как я. А запросы среднего класса игнорировать не получится. В разы опаснее отбирать у подданных распробованную ими свободу, чем никогда ее не давать. Выходит, ты не видишь надежды для своего народа? Не считаешь, что ваши уклады изменятся? Если дом раздора сместят, то это создаст прецедент. В Совете начнется хаос. Все будут бороться друг с другом, если не за главенство, то хотя бы ради возможности стать немного влиятельнее. Я считаю, что нам нужны те, кто будет неоспоримо выше, не подвержен хаосу и жажде власти. Нам пора. Кай поднялся на ноги, и я моментально повторила движение, боясь, что он уйдет от темы. «О ком ты говоришь?» Теневой оставил деньги в счетнице на краю стола и на прощение кивнул нашей официантке, подтвердив, что он здесь частый гость. «О богах, Кася. О наших богах». «Но ведь они ушли». «Ушли. Но никто не говорил, что они не могут вернуться». Глядя мне в глаза, заявил Кай, прежде чем направиться к выходу. Мои руки покрылись мурашками от убежденности, звучащей в его словах. Из-за волнения я начала мямлить, не способная нормально структурировать множащиеся в голове вопросы. Неужели это действительно возможно? Танатос, Гипнос и Морос вернутся? Чем это обернется для людей? Я нагнала Кая уже на улице, но в ответ на мой речевой поток он взмахом руки приказал садиться в машину. Он продолжал игнорировать мои несдержанные размышления вслух, уверенно ведя автомобиль. В итоге я умолкла, но не прекратила на него испытующе смотреть, надеясь, что давление пристального внимания вынудит его говорить. Но Кай включил музыку, удостоив меня взглядом лишь раз. «Наберись немного терпения», — сдался он. И я нехотя уставилась на дорогу, рассматривая дома и улицы в районе Теневых. Сегодня последнее условие нашей сделки будет выполнено, и у меня не останется причин жить в доме Элиона. Не будет необходимости для возвращения в район Теневых, разве что продолжу видеться с Иво в университете. Эти мысли оставили неприятный осадок, испортив настроение. Я безрадостно глядела на мелькающие здания, палагейцев и машины, которые Кай обгонял. Интерес я начала проявлять, когда количество домов уменьшилось, и мы свернули на широкую дорожку в парк. Вход был защищен, периметр огораживал высокий забор. Кай перекинулся несколькими фразами с охранниками, затем вновь поднял стекло, и мы беспрепятственно проехали дальше. Я вжалась в сиденье, рассматривая местность. Деревья росли густо, и, несмотря на ухоженную, заасфальтированную дорогу, все равно было ощущение, что это место не для семейных прогулок. «Это же...» «Верно. Это осколочный лес», — подтвердил Кай, когда я запнулась, ошарашенная догадкой. «Мы называем его Марионовым», — возразила я. «Марионовый лес». В древности именно здесь святой Данам верно расставил зеркальные монолиты. И если открывшиеся проходы в Даорию удалось переместить, то последний почерневший обелиск рассыпался черными осколками. Сперва люди надеялись их собрать, но это оказалось невозможным. Как только палагейцы явились через проход, они взяли территорию под свою защиту. Этот лес стал сердцем их района, а дома и улицы вокруг послужили дополнительной охраной. «Знаю. Хотя не понимаю, почему вы не сменили это ошибочное название», — ответил Кай, поворачивая на парковку. Имелась разметка на пару десятков мест, но помимо нашей машины вокруг не было ни одной. «Оно красивое», — защитилась я. «Но по-прежнему ошибочное», — фыркнул Кай. Я пожала плечами, решив не спорить. Он прав. Название было дано еще при жизни святого Данама. По рассказам очевидцев, почерневшие осколки монолита напоминали людям Марион — черный или темно-бурый кварц. До сих пор поддельщики и контрабандисты время от времени стараются подсунуть покупателям Марион под видом осколков обелиска. На такое могут попасться люди, но теневые и лучезарные сразу учуют обман. Название прижилось. Вначале место именовали Марионовой рощей, но за тысячелетия под защитой палагейцев все заросло и стало Марионовым лесом. «Дальше пойдем пешком. Не отходи от меня», — приказал Кай, выбираясь из машины. На свежем воздухе я поежилась от ветра. Здесь оказалось значительно холоднее. «Ты спрашивала про наших богов и почему я уверен, что они могут вернуться», — заговорил Кай, когда мы отошли от парковки, погружаясь в лес по протоптанной дороге. «Не только я верю. Сами Сивилы задолго до моего рождения предрекли такую возможность. Даории пытались скрыть информацию об этом пророчестве, но правда просочилась в Палагеду». «Сивил много?» «Не знаю. Может, около 10 или 20. Палагейцам известно лишь то, что при каждом клане есть своя Сивила, а те, в свою очередь, образуют круг старших». «Насколько точно это предсказание? Ведь помимо Сивилы была Мелиса, видящее лживое пророчество». «Даори утверждают, что много сотен лет назад определили ветвь Мелиссы по недостоверным высказываниям, и нынешние Сивилы — потомки настоящей праведицы. Но в правдивости пророчества предупреждения о возвращении наших богов никто не сомневается, потому что его высказала не одна Сивила, а все». Я заглотила слишком много воздуха, шокированная подобным поворотом. Восторг с долей тревоги заполнил сознание. Смогу ли я застать такие перемены? Вдруг, в отличие от Мойр, Танатос, Гипнос и Морос покажутся нам? Как выглядят боги? Среди некоторых предсказаний Сивил есть упоминание, что возвращение всех осколков на переправу поможет ускорить явление наших богов. Мы восстановим разрушенное, и они вновь возглавят правление. Если боги станут предводителями Палагеды, то волнения среди архонтов и борьба за влияние между домами прекратят стоять так остро. Они снова почувствуют себя равными и уделят внимание единству. Я кивала в такт словам Кая, торопливо поспевая за его стремительным шагом. Он прав. Танатос, Гипнос и Морос в любой момент пресекут попытки домов заполучить побольше власти, а самих богов архонтам не сдвинуть с главенствующей позиции. Такое даже в голову никому не придет. «Извини», — пристыженно сказала я, и Кай обернулся с недоумением на лице, ожидая пояснений. «Извини за угрозу в театре, что я продам вам осколок втридорога. Не знала, насколько это важно, и просто переживала за Сиршу». «Это уже не имеет значения». Он опять отвернулся. Хотелось возразить, но взгляд сам собой упал на его забинтованные руки. Следы ожогов на пальцах стали менее заметными. За завтраком он увереннее держал вилку с ножом. И все же. Я вспомнила, как он схватился за дуло револьвера. Не будь его движение выверенным и четким, он бы не успел перенаправить выстрел. Пуля могла угодить, если не в меня, то в него. Деревья впереди расступились, открыв взору ухоженную опушку. Пройдя ее до середины, я замерла. Перед полосой деревьев на другой стороне поляны поднималась стена темно-серого тумана. Ворота, приглашающие в новый мир. Туман хоть и был в постоянном движении, но клубился в пределах четких границ. Около 5 метров в ширину и максимум 6 метров в высоту. Деревья вокруг были выше, кроны нависали густой листвой, скрывая проход от взгляда сверху. По телевизору как-то показывали попытки журналистов снять репортаж с вертолетов. Из-за этого палагейцы запретили летать над их территорией. Но позднее люди придумали объективы с большим зумом, и в газетах все же появилась фотография с размытыми очертаниями этого места. Изначально монолит открыл проход, но следом взорвался от давления. Заговорил Кай, остановившись рядом. Он не стал подгонять, позволив мне самой оправиться от изумления и набраться смелости подойти ближе. Почернев, он уже впитал в себя часть переправы и стал проводником, а затем распался на осколки. «Как вы придали проходу такую форму?» «Слышала, что вначале палагейцы выбирались из-под земли, поэтому вас приняли за демонов». «За 2000 лет мы все-таки смогли собрать все рассыпавшиеся осколки. Не удалось найти лишь украденные людьми». С недовольством напомнил Кай и указал на 2 черных столба, которые я ошибочно приняла за деревья. «Мы установили собственные ворота и сформировали более удобный проход вместо разбросанных частей». Медленно я направилась ближе, но двигалась настороженно и не отрывала глаз от тумана. Кай не выказал беспокойства, не предупреждал об опасности, и все же я не могла расслабиться, видя то, что людям не показывали. Разве что высокопоставленные чиновники и представители наших властей бывали тут. Кай двинулся следом, подстраиваясь под мой неторопливый шаг. Чем ближе подходила, тем отчетливее ощущала гул, идущий от прохода. На каких-то странных частотах я не столько слышала, сколько чувствовала равномерную вибрацию воздуха. Оказавшись в 2 метрах от стены тумана, я замерла. Воздух тянуло к воротам, словно сквозняк из-за распахнутой двери. Нелогичное ощущение, ведь мы не в помещении, но это определенно было похоже на сквозняк. По спине поползли мурашки до самого затылка. «Дальше ни шагу». Спокойно, но твердо предупредил Кай, встав рядом. «И что теперь?» Он достал из кармана куртки знакомый сверток, взял мою левую руку и вложил в ладонь ожерелье из осколка, которое ответило мне собственной вибрацией. Я стиснула украшение сильнее, испугавшись, что осколок может выпасть и как змея уползти домой раньше, чем мне удастся задать привратнику вопрос. «Чётко озвучь свое желание и кинь осколок в туман». Неожиданно голова стала абсолютно пустой, а ноги так ослабли от волнения, что захотелось присесть. Я испуганно уставилась на Кая, ожидая других важных подсказок, помощи, формулировки, и вообще внезапно понадеялась, что он сделает все вместо меня. «Возьми себя в руки. Это единственный шанс. Подумай, как подобрать слова, чтобы не получить уклончивый ответ». Я повернулась лицом к проходу и задышала чаще от внезапного стремления шагнуть и узнать, что там. Своими глазами увидеть переправу. Это нестерпимое желание испугало настолько, что я отступила на полшага, боясь, как бы тело не предало и не рухнуло вперед. Меня успокоила рука на плече. «Не обязательно торопиться. Мне отойти?» Размеренный и уверенный тон Кая убаюкивал. «Нет, не нужно». Хрипло выдавила я, будто молчала несколько часов. И все же Кай отстранился на пару шагов, дав мне больше пространства. Я закусила губу, продумывая разные варианты. Задать вопрос или сразу выторговать ответ? На вопрос можно ответить уклончиво. Необходима четкая формулировка, если хочу найти родителей. В голове напряженно зазвенела тишина. Молчание Кая меня не нервировало. Погрузившись в свои мысли, я даже забыла о его существовании. Украшение в руке начало пульсировать ритмичнее, подгоняя меня в решение. Сердце вторило осколку в руке, ускоряя тревожный ритм. Я прочистила горло и выпрямилась. «Привратник услышит, если сказать, стоя здесь?» «Услышит», — подтвердил Кай. Я шумно выдохнула, прежде чем набрать в легкие воздуха для следующей фразы. «Привратник, я нашла осколок, часть твоей переправы. Пришла, чтобы обменять его на желание». Мои слова не отражались эхом и не разносились вокруг. Я говорила в сторону тумана, а звуки тонули в нем и глохли, словно под водой. Кай не высказал предупреждение и не поправил, поэтому я продолжила. «Это желание простое. На моем языке. Напиши на бумаге и дай мне сейчас точный последний адрес, где я жила с родителями». Имена требовать бессмысленно. Может, моя настоящая фамилия очень распространенная. Опасно просить показать, где сейчас родители. Неизвестно, каким способом он решит выполнить просьбу. Но по адресу можно найти тот сгоревший дом. Если его уже нет или он был съемный, то останется шанс выяснить владельцев. Я не рискнула просить нынешний адрес мамы с папой, боясь, что они мертвы, и привратник пошлет меня на кладбище. А помня последствия сделки Элеона, и вовсе добавила, чтобы привратник немедленно отдал мне адрес. Моя просьба потонула в тумане. Я в последний раз посмотрела на осколок в руке и бросила его в ворота. Сумрак покрылся рябью, но образовавшаяся дыра быстро затянулась, и все пришло в норму. Я с волнением глядела на проход, судорожно прижимая пустые ладони к груди. Ожидание болезненно растягивалось. Казалось, секунды превращаются в минуты. Я недоверчиво вскинула взгляд к веткам. Сам ветер замедлился, будто раздумывая вместе с привратником. Движение в мир вернулось, когда из тумана выпала визитка. Коричневый прямоугольник плотной бумаги упал мне под ноги. Оправившись от замешательства, я подхватила его. На одной стороне было пусто, но на другой напечатан адрес. Я не помнила, где именно эта улица, но привратник действительно дал точные координаты, указав даже город. Санкт-Данам. Мой настоящий дом где-то здесь. Мои родители где-то здесь. Я заморгала, борясь с собирающимися слезами ликования. «Ты молодец, что поставила условия про язык». С улыбкой в голосе похвалил Кай, продолжая оставаться на месте в паре шагов. Его чуткость была трогательной. Он позволил мне насладиться долгожданным триумфом. Привратник мог написать на каком-то незнакомом. Неужели он так ненавидит исполнять желания? Скорее пытается проучить каждого, кто не может четко осознать, чего хочет. Я кивнула, спрятала визитку и с искренней благодарностью взглянула на проход. «Спасибо», — прошептала я, стараясь не разрыдаться от радости на глазах у Кая. «Пойдем. Если хочешь, могу отвезти тебя по адресу. Но если не готова, то поедем домой». Я вновь кивнула, начала разворачиваться, но все никак не могла оторвать внимание от прохода. Сердце болезненно закололо, наполнив сознание горечью. Былой восторг сменился грустью. «Можешь потрогать. Просто аккуратно», — предложил Кай, вероятно, заметив мои колебания. Судя по голосу, он понимающе улыбнулся, но я не обернулась, чтобы убедиться. Торопливо подняла руку, боясь, что Кай передумает. Не знаю, скольким людям в действительности было позволено приблизиться к проходу. Второго шанса у меня не будет. «Нет, Кассия, лучше левой рукой, без ахакора», — напомнил Кай. Я замерла, так и не коснувшись. «Извини, не подумала про...» Я оборвала фразу, когда клубящаяся стена резко разгладилась, — став похожей на мутное непрозрачное стекло. Несколько темных плетей вырвались из преграды, обмотав мою протянутую руку и ноги, и резко дернули вперед на переправу. От испуга я подавилась криком. Меня протащило сквозь внешне затвердевшую поверхность с легкостью, как через густой влажный воздух. Дальше я начала падать, оставаясь все в том же темно-сером тумане, едва различая его завихрение и собственное тело. Я не просто падала, а летела в какую-то неясную бездну, не в силах ощутить или уцепиться за какую-либо опору. Пару раз перевернувшись в воздухе, перестала различать, где небо, а где должна быть земля и куда на самом деле лечу. Паническое онемение с горла спало, и я завопила от животного ужаса и безумного чувства падения. Длительный вопль перешел в крик, пока воздух не закончился, и я не охрипла. Туман был таким густым, что забивался в нос, и сердце разрывалось в груди от мнимого удушья. Однажды один из профессоров заявил, что есть кое-что опаснее временного отсутствия кислорода. Отсутствие информации. Зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Все это дает информацию о нашем месте нахождения в мире. Сейчас же паника брала вверх, потому что я не могла осознать, где нахожусь. Ранее не верила, что действительно можно умереть от страха, тем более в моем возрасте. Но и подобной надрывной боли в сердце я прежде никогда не ощущала. Не в силах остановить происходящее и продолжать вопить, я начала озираться. Волосы постоянно попадали в глаза. Я летела вниз головой, неожиданно осознав, что падаю вдоль отвесной стены. Нет скал или травы. Промелькнувшие мимо пучки зелени полностью выбили меня из колеи. Следом пошел песок, и я вспомнила, что это переправа. Мир снов и иллюзий. Я падаю вдоль земли? Я выставила руку, вытянулась изо всех сил и подушечками пальцев задела рассыпчатый песок. Туман рассеялся, а полет замедлился. Одновременно с этим горизонт закачался, как маятник. Из-за внезапного притяжения я рухнула на песок и кубарем прокатилась по нему. Когда все прекратило кружиться, я замерла, сжавшись в комок и защитив голову руками. Меня трясло. Я боялась пошевелиться, пока мне продолжало мерещиться, что весь мир раскачивается. Мне понадобились долгие минуты, чтобы унять загнанное дыхание и лихорадочное сердцебиение. Охваченное ужасом сознание не сразу вспомнило, как связывать слова и нужные мысли. Немного придя в себя, я обернулась и увидела траншею в песке, которую сама проделала при резком снижении, словно упавшая комета. Оперевшись на трясущиеся руки, мне удалось сесть. На ноги я поднялась лишь с третьей попытки. Меня постоянно вело в сторону, и земля кренилась. Первые два раза я рухнула обратно на колени, не отошедшая от случившегося. «Кай!» — несмело позвала я, осматриваясь вокруг. Под ногами был чистейший золотой песок, а перед глазами — бескрайняя плоская пустыня. Никаких барханов или дюн. Все ровное и во все стороны одинаковое. Над головой раскинулось ночное небо. Без луны. Только красочные туманности среди тьмы и многочисленные звезды. Несмотря на очевидную ночь, присутствовал неясный рассеянный свет, позволяющий видеть все четко. Я обернулась на далекие звуки волн и пошла в том направлении. Я часто оглядывалась, следя, чтобы на песке оставались следы. Кай обязательно меня найдет. Он знает, как это место работает. Неестественный пейзаж вызывал страх пополам с восторгом. Я будто бродила по сну, но при этом старалась не вспоминать, что нынешние видения полностью реальны. Возможно ли тут умереть? Я заторопилась на звук прибоя. Вдалеке появились морские волны, а окружающий песок стал напоминать пляж. Шумно вдохнула соленый воздух, силясь унять тошноту из-за продолжительного падения. Волны мягко накатывали и снова убегали назад. Вода была ярко-лазурного оттенка, как в рекламах про дорогостоящие путешествия и райский отдых. Песок и водная гладь излучали слабое свечение, придающее им цвет, но не мешающее мне видеть красочное звездное небо. Я никогда не была на курортном побережье, зачарованная необычайными видами, двинулась к морю, но волна ускользнула назад. Я нахмурилась, видя, что песок остался сухим, хотя должен стать мокрым. Вновь пошла за волной, но та все откатывалась и откатывалась прочь. Даже когда казалось, что она возвращалась, стоило мне приблизиться, как она опять отдалялась, оставляя под моими ногами сухой пляж. В какой-то момент я перешла на бег, прилагая усилия до хрипа в легких, но разлившийся океан с неестественной неизбежностью ускользал. Только цепочка следов, остающаяся за спиной, развеивала мысли, что я шла или бежала на одном месте. «Ну и проваливай!» Раздраженно выругалась я, отказавшись от новых попыток догнать линию прибоя. В горле пересохло, а на висках выступили капли пота. Я не решалась сбросить куртку. Будто, услышав мои мысли, подул ветер, лаская разгоряченное лицо. «Кай!» Что есть сил, позвала я. Проделала то же самое во все четыре стороны, но в ответ звучал лишь неизменный, умиротворяющий шум прибоя. «Ты что-то пытаешься мне сказать, верно?» Обратилась я к убегающей волне. «На переправе мы видим желанное или то, что заслужили, в зависимости от наших помыслов. Я, конечно, мечтала об отдыхе на пляже, но на настоящем, а не иллюзорном». Я вскинула взгляд и прищурилась, заметив в нереальной красоте неба нечто странное. То ли блик, то ли преломление. Словно между мной и небом существовало прозрачное препятствие и в нем мое отражение. Оно было искаженным и мутным, а мои светлые волосы, казалось, светились, став почти белыми. Я подняла руку, вытянулась, привстав на цыпочки. Пальцы едва дотронулись до преграды, и та пошла волнами, как потревоженная гладь спокойного озера. Я повторила прикосновение, вскрикнула, ощутив изменившееся притяжение. За одно короткое мгновение песчаный берег стал верхом, а прозрачная преграда притянула меня к себе, и я рухнула на звездное небо, успев защитить голову руками. Упав на твердую поверхность, резко вскочила на ноги, захлебываясь новым приступом страха. Между мной и космосом существовал невидимый барьер. Я его чувствовала. Но глаза видели под ногами пустоту, и сердце истерично билось в груди, разгоняя обжигающую панику. Мне до ужаса страшно провалиться в небо. Сама мысль была смехотворной. Я в мире, который перевернули вверх тормашками. Над головой волны продолжали размеренно накатывать на песок, пока под ногами от каждого движения по прозрачной поверхности распространялась рябь, искажающая туманности и звезды. Смертные не должны стоять на небе. Так нельзя. Это неестественно. Я задержала дыхание и потянулась к песку над головой. После первого же касания притяжение пришло в норму, и я со стоном рухнула на морской берег. «Я умру здесь от страха», — сипло пролепетала я, стараясь заглушить отвлекающую тревогу и начать думать о насущном. Например, о жажде. Облизав пересохшие губы, я встала и решила больше не трогать небо. Кажется, переправа показывала мне то, что я всегда о ней думала. Неописуемая красота, отсутствие привычных законов и гравитации, инверсия времени. Именно такими мне представлялись сны. Пожилая привратник моих мучений, я очутилась бы в каком-нибудь кошмаре. Но меня окружало только умиротворение, если не брать в расчет нереальность происходящего. Я опустилась на колени, зарылась руками в песок и закрыла глаза, вспоминая о словах Мэйв. «Переправа выведет в Палагеду, и неважно, в какую сторону идти». Но мне не нужна Палагеда. Вряд ли даже Кай сможет помочь, если меня схватит их стража, охранники, пограничники или кто у них там есть. Мне надо выйти в Санкт-Данам. Выведи меня в Санкт-Данам. Покажи мне безопасный путь. Тихо зашептала я переправе, зажмурившись сильнее. Я не хочу никого тревожить. Мне здесь не место. Пожалуйста. Позволь мне выйти домой. Я открыла глаза и увидела дверь в нескольких метрах от себя. Обычная, деревянная. Ни стен, ни помещений. Но часто в мифах двери служили проходами, поэтому не удивилась абсурдности ситуации, подошла ближе и потянула ее на себя. За порогом стоял теплый весенний день. Я переступила черту, а когда обернулась, дверь, пляж и ночное небо уже исчезли, оставив меня на раскинувшихся во все стороны зеленых полях, усыпанных маковыми цветами. Я попросила указать мне дорогу домой. Это не Санкт-Данам. Но все равно шумно выдохнула, вспомнив, что Мэйв говорила о маковых полях. Мак — символ гипноса и его детей. Это место принадлежит им. Должно быть, я на верном пути. Слева по каменистому руслу текла неглубокая река. Я подобралась ближе к потоку, стараясь не наступить ни на один из цветков. Боялась разозлить привратника недостаточно уважительным отношением к растениям богов. Как бы мне ни было интересно взглянуть на хранителя здешних мест, я сомневалась, что он отнесется ко мне снисходительно. Весело журча, узкая река молочного цвета текла по черным камням, сбегая куда-то ниже по склону. В большинстве историй советовали идти вдоль потока, тогда обязательно доберешься до населенного пункта. Вряд ли здесь отыщу город, но в легендах река приводила туда, куда нужно. Я посмотрела вверх по течению, а потом вниз. Решила, что лучше двигаться вверх вдоль берега. Но меня так обуревала жажда, что прежде чем пойти, я присела у потока. Разум подсказывал, что лучше не делать этого. Но в то же время вода молочного оттенка буквально манила. Я наклонилась ближе, убеждая, что от поверхности распространяется сладкий аромат. Рядом нашла металлический кубок, будто специально оставленный здесь для питья. Изысканная утварь. По цвету напоминала золото, но это не оно, так как в Палагеде и Даории у металла в другой состав. Я зачерпнула молочной жидкости и поднесла к носу, чуя сладость меда. «Не пей!» — чья-то рука бесцеремонно выбила у меня кубок, прежде чем я успела пригубить. Тот плюхнулся в воду и исчез, растворившись в потоке. «Кто ты и откуда взялась?» «Ты не заходила!» — раздался недоуменный женский голос. Я обернулась, позабыв о жажде. Девушка лишь первые мгновения казалась незнакомой, но после я залепетала от изумления, позабыв нужные слова. «Я тебя знаю! Я тебя знаю!» Девушка вопросительно изогнула бровь. Зеленые глаза, темные волосы, роскошное тело и очаровательно невинное лицо. В этот раз платье на ней было длинное, из слоев легчайшего шелка, который развивался от слабых порывов ветра. «Неужели?» Наклонив голову на бок, без издевки, переспросила та. «Я тебя видела». Неуклюже покачнувшись, я попыталась встать на ноги, чтобы она прекратила глядеть на меня сверху вниз. «Кассия!» Я обернулась на голос Кая. Он уверенным шагом целенаправленно шел ко мне, пересекая маковое поле. В отличие от меня, плевать он хотел на цветы, если те оказывались на его пути. Я порывисто двинулась навстречу, но вспомнила о девушке. «Точно! Я видела тебя с Каем. Ты была с...» Я повернулась к незнакомке, чтобы описать, как они стояли рядом, и она ела мороженое, но не успела сказать ничего из этого, потому что девушка пропала. Я завертелась на месте, словно та могла спрятаться за спиной, но вокруг было пусто, а ближайшие деревья слишком далеко, чтобы успеть скрыться за ними. «Кассия, скажи мне, что ты не пила из этой реки!» То ли молил, то ли злился Кай, отдернув меня подальше от потока. Он осмотрел меня с головы до ног, я невольно повторила за ним, одежда была в песке. Я пригладила растрепанные волосы, надеясь придать себе более адекватный вид, но взгляд Кая не смягчился. Челюсти были напряжены, брови нахмурены. Он едва не скрипел зубами, но, заглянув в серые глаза, я все же не смогла разобрать, это гнев или остатки пережитой тревоги. Я не пила. Здесь появилась девушка, или мне показалось, что она была... красивая, с зелеными глазами. Она выбила у меня кубок из руки. Объяснила я, и выражение лица Кая немного смягчилось. Хоть что-то хорошее. Но почему нельзя пить? Это река забвения. Это не вода, а маковый нектар. Теперь я со страхом взглянула на молочный поток. По легендам, реку забвения создал сам Гипнос. Считалось, что если идти вдоль берега, то рано или поздно можно найти место, где обитал бог сна со своей женой и сыновьями. Что будет, если выпьешь? Уснешь? Нет. Забудешь. Хмуро ответил Кай. Только благодаря реке забвения, тем, кого переправа насильно удерживала здесь месяцами или годами, удавалось выйти в более-менее адекватном рассудке. Помнишь же, что привратник любит поучать тех, кто пытается пройти с неугодными ему намерениями. Когда память об окружающих кошмарах становилась невыносимой, единственной поблажкой был маковый нектар. Капля напитка позволит забыть часы. Кубок сотрет месяцы увиденных ужасов. Точную дозу никто не знает. Рискованно делать даже глоток. Разве маг... не для мирного сна? Не в реке забвения. Здесь это маковый нектар, — возразил Кай. Его голос вновь стал уравновешенным и сдержанным, а пальцы прекратили сдавливать мой локоть. Он провел вниз ими по предплечью и обхватил мою ладонь. Я с благодарностью сжала его руку в ответ, боясь, что он может исчезнуть, как и та девушка. Хотя Кай, похоже, ее не застал, вероятно, она была лишь частью видения. Пока боги жили с нами, считалось, что маковый напиток по-разному действовал, смотря кто его подавал. Если гипноз, то пьющий засыпал без грез. Оказывался в тишине, так как гипноз — бог безмолвного сна. Приняв напиток из рук Морфея, видели сны, вещи или лживые, смотря как он желал. Фабитор насылал кошмары, а Фантаз — фантазии. Кай умолк, внезапно обхватил мое лицо и запрокинул, вглядываясь в глаза. Я напряженно застыла, не зная, что он проверяет. Спустя мгновение он отпустил. «Ты слишком долго здесь. Я выведу. Просто держи меня за руку», — сказал Кай. Несмотря на его незажившие раны, он крепко стиснул мою ладонь. Я же не давила, чтобы не сделать больно. Теневой напоследок недовольным взглядом обвел реку и местность, а затем потянул меня подальше от потока. Не знаю, по каким критериям он выбрал направление, но я покорно шагала за ним, веря, что Кай выведет. «Нам долго идти?» — спросила я спустя несколько минут. Река осталась позади, но маковые поля никак не кончались. «Обычно недолго. Может, 15 минут. Я зашел с целью найти тебя. Переправе незачем держать меня дольше, а тебя и вовсе здесь быть не должно», — ответил Кай, продолжая смотреть только вперед. «Тогда почему я очутилась здесь? Я ведь не коснулась прохода». «Не знаю. Может, осколок оставил на тебе свой отпечаток, и переправе показалось, что у тебя есть еще. Неуверенно ответил Кай и сам перешел к вопросам. «Расскажи, что ты видела». Мне понадобилось 5 минут, чтобы выдать путанный и невнятный рассказ про бесконечный полет, смену горизонта, пляж и хождение по звездному небу. Поведай я такое Сирше или Руфусу, они бы уже смотрели на меня с немым вопросом, не ударилась ли я головой. Кай же слушал внимательно, кивал, словно все сказанное логично. «Я сделала что-то не так?» Не выдержав его последующего молчания, с тревогой спросила я. Ускорив шаг, я пошла рядом с Каем, чтобы видеть его лицо. «Нет. Судя по всему, ты попала на смежную территорию, близкую к землям Фантаса. Увиденные тобой фантазии, похожие на настоящий мир, но нереальные». Я преградила Каю путь, не отпуская его руки и продолжая ощущать тепло его пальцев и материю бинтов. Это прозвучало слишком неуверенно. На лице Кая отразилось замешательство, брови поползли вверх. «Слишком неуверенно?» — переспросил он. «Твой голос всегда уверенный. Сомнения — это не про тебя», — упрямо заявила я. Кай пару раз моргнул, застигнутый врасплох. Его замешательство стерло привычную отстраненность и показалось мне очаровательным. Он тихо засмеялся, сбив меня с толку. Его глаза заблестели от веселья, а задержавшаяся на губах улыбка, хоть и была снисходительной, но также ласковой, отчего мне стало теплее, а по телу прошла расслабляющая дрожь. Кай долго не отводил взгляда, и распространившееся по телу тепло превратилось в слабый жар. «Глупости, Кассия. Хорошо, я уверен, что это были владения Фантаса», — сдался он и повел меня дальше. «Но что-то все-таки не так». «Просто я никогда не видел фантазий Фантаса. И могу лишь догадываться по описаниям». «Как это? Разве ты не ходил по переправе сотни раз?» «Ходил, но...» Кай помялся, подбирая слова, и мимолетно обернулся. «Ты не выбираешь, куда попасть и что увидеть. Переправа, как живое существо, чувствует твои помыслы. Сейчас мы на территории Морфея. Еще я встречал кошмары Фабитора, но не слышал, чтобы кто-то попадал на земли Фантаса». «Почему?» «Мы точно не знаем. Самое популярное предположение, что после взрыва и смерти Фантаса от его силы на переправе осталось мало. Другие наши исследователи утверждают, что Фантас, будучи самым младшим, изначально обладал меньшими способностями, поэтому и территории его малы». «Значит, после смерти Морфея, Фабитора и Фантаса их силы остались здесь?» «Да. По крайней мере, какая-то часть. Переправа была создана Гипносом, но все иллюзии и сны — это заслуга его сыновей. Их способности — часть самой переправы». Я открыла рот, чтобы задать новый вопрос, как вдруг неожиданно густой туман забился в горло и нос. Закашлялась, не понимая, в какой момент стало сумрачно. Я не видела Кая, но ощущала его ладонь. Он сильнее дернул на себя — и не без труда я вырвалась из загустевшей преграды в Марионовый лес. Опасаясь, что меня затянет назад, я торопливо отпрянула от прохода на несколько шагов. Уже смеркалось, хотя мы приехали днем. Я обхватила себя руками от прохладного порыва ветра, и меня невольно затрясло. От холода, пережитого страха и осознания, что в действительности я могла затеряться на переправе и остаться там настолько, насколько привратнику захотелось бы. Я судорожно ощупала карман, проверив, что визитка с адресом все еще при мне, однако дрожь никак не унималась. «Все хорошо. Больше такого не произойдет», — заверил Кай, неожиданно обняв меня. Я благодарно уткнулась ему в грудь, расслабляясь от разогревающих поглаживаний по спине. Я была благодарна не столько его словам, сколько этим объятиям, из-за которых страх стремительно таял, вытесненный небывалым ранее чувством защищенности.